Глава 10. Элизабет уже собиралась бежать в редакцию «Оракула», чтобы напечатать заметки, как внезапно перед ней появился тот. Она даже не заметила, откуда он пришел, а делать вид, что ничего не произошло, было поздно. «Привет», — выдавила она из себя. «Элизабет», — сказал тот. «Это здорово, правда?» «Да, очень. Я напишу об этом для нашей газеты». «Классно. Уверен, что в будущем из тебя получится прекрасный журналист». «Ты правда так думаешь?» «Правда». Вдруг он отвел от нее взгляд, словно что-то вспомнил. «Я в школу», — сказала Лиз. «И я». Они вот-вот должны были помириться, но нет. К ним подбежала разгоряченная Джессика. «Тот!» «А, привет, Джессика. Я хотела с тобой поговорить», — сказала она. «Прямо сейчас?» «Да, это важно». «Давай, раз так важно», — ответил он, но было видно, что с неохотой. Элизабет направилась к школе, стараясь не бежать, но шаг сам по себе ускорялся. Тот что-то крикнул ей вслед, но она не обернулась. Войдя в кабинет газеты, она тут же села за машинку и принялась печатать статью. «Работа — лучший помощник в борьбе с болью. Пиши, не останавливайся, пиши, забудь обо всем», — повторяла она себе словно мантру. Тот растерянно смотрел ей вслед. У него был прекрасный шанс все наладить, но он его упустил. Рядом кто-то что-то говорил, поэтому с трудом парень заставил себя обернуться. «Прием, прием!» — повторяла Джессика с небольшим раздражением. «Боже мой, прекрасный парень. Один из самых красивых в округе, но иногда хотелось его стукнуть». «Ты что-то говорила?» Они вместе направились в сторону школы. Джессика специально делала это очень неторопливо. Ей хотелось побыть с ним вдвоем. «Кажется, Лиз снова спешит», — сказал он. «Да, она в последние дни все время спешит и постоянно в плохом настроении», — проговорила девушка. «Неудивительно. Такие происшествия просто так не проходят», — ответил тот. «Я об этом и хотела с тобой поговорить. Происходит ужасное. Ты же слышал эти истории?» «Я бы очень хотел, чтобы это оказалось ложью». «Но ведь это не так». «Тот», — начала Джессика, но остановилась, подошла к скамейке и буквально упала на нее. «Что случилось?» Она закрыла лицо руками и разрыдалась, громко всхлипывая. «Что с тобой?» — спросил парень, присаживаясь рядом. Он приобнял ее, чтобы утешить. «Перестань плакать, все наладится, я уверен. Не надо так переживать». Джессика подняла глаза и посмотрела на Тодда. Было видно, что он расстроен. Но от его взгляда она затрепетала. «Такое могло произойти с кем угодно, и со мной в том числе. Это нечестно, что все так...» «Не надо, Джесс. Это не случайность. Элизабет прекрасно знала, что делает». Джессика глубоко вдохнула. «Тот, я не могу больше это скрывать. Ведь Лиззи — моя сестра, я ее очень люблю. Тогда в баре была не она». «Что?» «Там была я». «Не может быть». «Да, это была я. Зря все наговаривают на Элизабет, она ни при чем». Джессика сильно удивилась тому, что случилось после ее слов. Тот несколько секунд смотрел на нее, а потом покачал головой. «Вот уж не думал, что такое бывает. Это очень благородно с твоей стороны», — сказал он. «Ты о чем?» «О том, что ты берешь вину сестры на себя». «Ты совершенно не такая, как я думал». «Не могу поверить». «Подожди!» Внезапно он ее обнял и сильно прижал к себе. Казалось, в такой позе они просидели вечность. Потом парень аккуратно поцеловал ее и не слышал, как свистели свидетели этой сцены. Джессика ничего не понимала и сидела, остолбенев. Даже в самых диких фантазиях она не могла предположить такого исхода событий. «Джесс, ты чудо». «А ты самый лучший парень из всех, кого я знаю». «Я хочу пригласить тебя на бал». «Правда?» «Ну, если ты не против». «Против? Конечно, нет. Это моя мечта». Тут уже она сама обняла его. Когда Элизабет вышла из редакции, то первое, что услышала, был рассказ о том, что произошло между парочкой на скамейке. Ее остановил Уинстон прямо на крыльце школы. «Ты в курсе, что у нас тут недавно было резкое потепление?» «Что-то случилось?» «Очень красивая командирша группы поддержки и симпатичный капитан баскетбольной команды миловались перед всеми прямо посреди школьного двора». «Ничего себе», — ответила Лиз. Было чувство, что ее ударили в самое сердце. «Мне казалось, что Тодду нравишься ты, а это твоя сестра». «Ничего удивительного. Уж тебе ли не знать? кто тут всем нравится. Ты сам влюблён в Джесс с 5 класса. Да, я знаю, но ты ничуть не хуже. Да не говори ерунду. Правда. С кем ты на бал идёшь? Это хороший вопрос. Они вместе спустились с крыльца, куда на своём Порше подъехал Брюс Пэтман. «Итак», — начал он, — «это же наша звезда баров». Элизабет остановилась и замерла. «Никогда бы не подумал, что ты вот такая. Но после услышанного пришёл к выводу, что ты мне отлично подходишь. Так что приглашаю тебя на бал». «Куда?» «На бал. Не люблю тихих и скромных. Мы с тобой побудем на балу, а потом поедем в какое-нибудь отвязное место. Согласна?» Элизабет была очень терпелива. Но даже её терпению пришёл конец. Вся боль последних недель вылилась наружу. «Дорогой Брюс, лучше я всю оставшуюся жизнь проведу в одиночестве в своей комнате, чем пойду с тобой куда-то. Тем более, меня уже пригласили». «Да ну. И кто же?» «Я». Элизабет обернулась. За её спиной стоял Уинстон. По его лицу было видно, что он сам испугался своих слов. «Ты?» — засмеялся Брюс. «Да ты же школьный шут!» «Ну, по крайней мере, от меня вся школа не плачет, как от тебя». Глаза Брюса потемнели, и он открыл дверцу машины. Ничего хорошего это не предвещало. «Я тебе сейчас покажу, как со мной надо разговаривать». Элизабет тут же встала между двумя парнями. «Не перетрудись, я действительно иду на бал с Уинстоном». После этих слов она взяла его под руку, и ребята пошли в противоположную сторону от машины, где остался сидеть шокированный Брюс. «Прости, мне очень неудобно», — сказал Уинстон, когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы Брюс не слышал беседы. «Просто я разозлился. Я не обижусь, если ты не захочешь». «То есть ты уже собираешься бросить меня?» «Не понял». «Ты меня приглашаешь?» «Я же не мог просто стоять в стороне». «Значит, жду тебя в 7:30». Уинстон внимательно посмотрел на Элизабет. Она была красивой и очень умной. От этой ситуации он был в восторге. «Буду», — ответил парень, после чего развернулся и помчался по лужайке, подпрыгивая и выкрикивая что-то. Впервые за долгое время Элизабет рассмеялась. С ним на балу точно будет весело. В этом сомнений не было. Рядом с Уином невозможно было не улыбаться. Девушка поправила сумку и бодро направилась домой. Настроение поднялось. Она даже начала насвистывать какую-то мелодию, но, завидев свой дом, шаг у неё замедлился, и в голову закралась мысль. Может, она насвистывает вовсе не от счастья, а чтобы заглушить свои грустные мысли.